Благодаря пышным рыжеватым усам и низкому гудящему голосу, большинство знакомых знали Ирвина Робертсона исключительно как хрущика. Он был хорошим техником, и стать отличным ему мешало только отсутствие фантазии. Хрущак мог отремонтировать или собрать по инструкции что угодно, но лишь отремонтировать и собрать. На станции при карнавале он обычно работал в паре с Ташиасом, который чуял неисправности раньше, чем они давали о себе знать, решал, как максимально быстро и просто их устранить, выдвигал идеи по модернизации той или иной системы, а Хрущак уважительно скреб затылок и воплощал их в жизнь, ничуть не обижаясь, что им командует Ксенос. Они еще и добрыми приятелями были, а по змеелюдским меркам так и вовсе закадычными до неприличия друзьями. Работал Хрущак всегда на совесть, причем совесть перед станцией обычно затмевала совесть перед семьей. Лиза помнила постоянные скандалы, особенно когда Итан был совсем малышом, и мама вешалась, разрываясь между тремя детьми, домашними делами и собственной подработкой. А муж с утра как ушел, так и пропал. Никакой помощи от него, ни хорошего человека. Еще и волнуйся за него. Детям нужен отец, а кухне ремонт. Мирились родители так же легко, как и ссорились. Но толку от ругани было чуть. До очередного форс-мажора или призывного взгляда соседки, у которой сломалась микроволновка. Причем, чем старше и страшнее соседка, тем хуже, потому что супружеская измена – это полчаса и готово, а возня с микроволновкой осиротит детей на целый вечер. Лиза обожала отца, в том числе за то, что он не вмешивается в ее жизнь. К тому же, в случае необходимости она всегда могла его найти в баре, пропускающего бокальчик другой пива после тяжелого трудового дня, или в роли букмекера в окружении слетевшихся на гонки кабайкеров, или в реакторной зоне, куда детей обычно не пускают. Но Лиза просачивалась со слезливой историей о потерянном папе, попутно узнавая много нового и интересного, что маме тоже почему-то не нравилось. «Ты только маме не говори!» До сих пор было их тайным девизом. А потом началась эта история с домом и кредитом. Отец отправился на заработки на другой конец галактики и... «Но он же не пропал», — недоуменно сказал Кай, выслушав эмоциональный Лизин рассказ. «Регулярно звонит, деньги шлет». Подруга яростно затрясла головой. «Нет, я уже несколько месяцев чувствую, с ним что-то не то. Он как будто не рассказывает о своей работе, а сочиняет, что ему всегда плохо удавалось. И вид у него при этом какой-то странный, словно он не на меня смотрит, а на кого-то за камерой». Кай вспомнил звонок стрелка на Шебе. Интересно, что тогда подумал его отец? И продолжает думать. Хотя, не так уж безосновательно. «А что говорит твоя мама и братья?» «Мама волнуется, но она всегда волновалась и воображала всякие ужасы, поэтому я не хочу накручивать ее еще больше. У Итана подростковый период во всей красе. Он то мечтает завоевать галактику, то истерит из-за прыщей. А у Энди – девушка!» Блеющим голосом передразнила Лиза, закатив глаза. «Он только о ней говорить и может». «А у тебя?» «У меня летние каникулы в академии, так что я соврала маме, что лечу...» Лиза запнулась и виноватым голосом продолжила. «На кассандрийские гонки. Они ведь уже скоро». Пес встрепенулся, словно заметив пробежавшую между друзьями кошку. Но Кай силой воли уложил его обратно. «Теперь Кассандра годится тебе только как предлог смыться из дома?» «Тетя Лена наверняка позвонит моему отцу и спросит, долетела ли ты?» Ровным голосом сказал киборг, и Лиза смутилась еще больше. «Ну, я вообще-то и собиралась долететь, только немножко кругом. Повидаю отца, убежусь, что с ним ничего не случилось». И, может, уговорю его взять отпуск ради гонок. Он-то уверяет, что на нем весь планетой держится, поэтому он, ну, никак не может вырваться даже на недельку. Но он всю жизнь так уверял. А потом мама настаивала, и оказывалось, что работа прекрасно работается и без него». Доберман зевнул и принялся выкусывать из лапы несуществующую или очень наивную блоху. Возможно, Лиза всего лишь соскучилась по отцу и раздула из этого детективную историю. Она и по станции не могла просто так пройти, воображала себя то крадущимся по джунглям охотником, то охотящимся на онного охотника ягуаром, то космодесантником на неизведанной планете. Но сейчас, кажется, она не играет в пиратов, а искренне в них верит. «У тебя есть запись какого-нибудь разговора с отцом?» Лиза благодарно посмотрела на Кая. Он никогда не высмеивал ее идеи, даже самые дурацкие, а сперва обстоятельно их обдумывал и объявлял процентную вероятность успеха. «Да, последнего. Скинь мне». Киборг протянул руку, словно за яблоком, и Лиза с надеждой вложила в нее голографическую иконку файла с видеофона. «Хм». Обработать запись было гораздо быстрее, чем просмотреть, и Кай уже примерно знал, что увидит. Хрущак действительно безбожно, аж на 78% врал и боялся, и заставлял себя фокусировать взгляд на собеседнике, но то и дело нервно отскакивал им за левый край экрана. Сам разговор был практически ни о чем. «У меня все нормально, очень по всем вам соскучился, но...» И Кая снова кольнул стыд перед отцом. И что-то еще. Киборг запустил запись сначала, на сей раз внеся голос Хрущака в игнорируемые звуки, а остальные максимально усилил и наложил фильтр помех, гул какой-то техники, позвякивание, шаги. Нет, ему не показалось. На заднем фоне кто-то сдавленно глумливо хихикал. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Лиза. «Ты права, там явно что-то нечисто», — честно ответил Кай. «Ага». Подруга победоносно вскинула кулак, однако киборг был даже слишком правдив и логичен. «Но почему ты решила, что твоего отца похитили именно пираты? И вообще похитили?» «Слушай сюда». Лиза поёрзала, устраиваясь удобнее, и доберман с готовностью вполз к ней на колени целиком. «Ну, сколько поместилось?» «Сперва папа улетел на год по контракту со строительной компанией «Гала Фьючерс» монтировать жилые купола на планетоиде Сокко в секторе 73H. Со связью там перебои из-за нестабильной квантовой флуктуации, периодически вызывающей сильные помехи, поэтому мы договорились, что папа будет звонить нам сам во время коротких затишей, и пусть мы не волнуемся, если молчание затянется до 2 недель. Но за год такого ни разу не случилось. Папа звонил раз в 3-4 дня, и все было в порядке. Когда контракт начал истекать, папе предложили его продлить, но он колебался. Деньги по-прежнему нужны, однако работа тяжелая и нудная. На базе тоска зеленая, а после аварии в Шурфе... Ой, как папа тогда ругался на руководство. Вкалывать на эту шарашкину контору вообще не хочется. Поэтому решили, что он в любом случае вернется домой, отдохнет месяц-другой, а там будет думать. Папа договорился с начальством, что на этот срок место за ним сохранят, и стал паковать чемоданы. Тут еще такая фишка, что пассажирские суда на Сокко не летают, сотрудников привозит и увозит транспортник компании. Точного расписания у него нет. Как наберется достаточное количество груза и пассажиров, так и отчалит. Папа сказал, что ближайший рейс будет в течение недели, и пропал. Мы сперва даже обрадовались, наверное, корабль стартовал до того, как открылось новое переговорное окошко, и папа уже в пути. Но прошла неделя, 10 дней, 12, а он так и не позвонил нам ни с Сока, ни с промежуточной станции. Опять же, возможно, флуктуация разбушевалась по максимуму, а корабль задержался на базе дольше, чем планировалось. Но тут по инфосайтам прошла новость, что на грузовое судно «Першерон», принадлежащее «Гала Фьючерс», напали космические пираты. Все разграбили, капитана убили, а остальные члены экипажа исчезли. Изрешеченное и свободно дрейфующее судно обнаружил полицейский патруль. Мама схватилась за сердце, но почти в тот же час отец вышел на связь и успокоил нас, что его на том корабле не было. В центральном куполе опять случилась крупная авария, вроде бы кислородный генератор сломался, и папа остался на Сокко. «Потому что стоимость этого генератора теперь вычитают у него из зарплаты?» — скептически предположил Кай, намекая на известный анекдот про хитрого мужа, придумавшего, как утаить от жены часть заработка. Лиза фыркнула, но тут же укоризненно округлила глаза. «Потому что слишком ответственный и не смог бросить коллектив в трудную минуту. Мама впервые в жизни возблагодарила его трудоголизм. Ведь он, получается, папе жизнь спас. А я была так рада, что все обошлось, что в этот раз не обратила внимания на его странное поведение. У них же там серьезное ЧП. Понятно, что все нервные и замучены. Папа сказал, что ремонт генератора займет примерно месяц, и мама снова не стала возражать. Пусть полиция сперва поймает тех пиратов, а то вдруг они опять нападут». Но прошло уже 3 месяца. И ни пиратов, ни папы, только новые отговорки. Лиза сердито стукнула кулаком по пустой коробке, вмяв ее. «Что, если он все-таки был на Першероне? Мы же не знаем, откуда он на самом деле звонит». Потревоженный пес шумно вздохнул. «Можно позвонить на Сокко и спросить, там ли твой отец. Сразу после его звонка, пока окошко связи не успело схлопнуться». Лиза сукоризной посмотрела на Кая. «Ты совсем дурочкой меня считаешь?» «Я позвонила. И?» «Мне ответили, что да. Такой-то у них работает. Все в порядке». «Тогда в чем проблема?» «Тип, с которым я разговаривала, мне тоже не понравился. Дерганый какой-то и глаза бегают. А вдруг он в сговоре с пиратами?» Кай снова молча протянул руку. «Нету», — с сожалением призналась Лиза. «Папу я всегда записывала, чтобы пересматривать до следующего звонка. А тут стормозила». «Позвони на Сока еще раз при мне. А вдруг пробьешься?» «Ты что?» Если он в чем-то замешан, то мы его спугнем». «А если ты заявишься к нему лично, то не спугнешь?» — скептически уточнил друг. «Нет, он же думает, что успокоил меня, и все в порядке. А так я прилечу и сходу возьму его за горло». Кай совсем не был уверен, что это метафора. Лиза занималась тейк-о как минимум до 7 класса и без колебаний бросалась в бой за дорогих ей людей. А когда-то и за киборгов. «А если он тебя?» «Уф! Мы же с ним не в темном переулке встретимся, а в его кабинете». Лиза шмыгнула носом и понизила голос до хриплого мафиозного шепота. «Вынести оттуда труп намного сложнее». «Тебе тоже». Девушка рассмеялась и уверенно добавила. «К тому же я буду не одна». Доберман мигом поднял голову и насторожил уши. «А с кем?» «Договорилась с одними ребятами, что они отвезут меня на Сока и подстрахуют, а потом подкинут нас с папой до ближайшей перевалочной станции». «С ребятами она, значит, договорилась, а мне просто растрепало, на случай, если с ней что-то случится и полиция начнет искать зацепки». Пес решительно слез с Лизиных коленей, отошел к двери и плюхнулся на пол. Девушка, непонимающе, проводила его взглядом. Она же только снова начала его гладить. «Это те твои настоящие друзья-одноклассники?» — спросил Кай. Лиза оскорбленно ткнула его в плечо, но киборг увернулся, что возмутило девушку еще больше. «Слушай, я ведь уже извинилась. Да, в школе у меня было полно друзей, но после выпускного мы разбежались в разные стороны, а те ребята вообще знакомы из знакомого. Я их вчера впервые увидела». Наверное, Лизе стоило добавить, что слова про настоящих друзей, вырвавшиеся у нее в подростковом запале, относились к возможности навешать им полноценных люлей, а не просто сбросить звонок. Но ей про ту ссору даже вспоминать было стыдно. Не то что говорить. Вместо этого она предельно искренне сказала. «Вот честно, мне гораздо спокойнее было бы отправиться туда с тобой, но ты же...» «Ладно». «Что?» «Только вещи соберу». Кай встал с кровати и небрежно одну за другой запулил пустые коробки на столик, где они выстроились почти ровной стопкой. Мятая с неустойчивой аэродинамикой подпортила результат. Пес вскочил и с едва слышным поскуливанием заскреб лапой дверь, словно ему приперло в кустики. «Но...» Лиза уставилась на друга во все глаза, и их выражение, изумление пополам с разгорающимся восторгом, Каю весьма польстило. «Ты же говорил, что отец просил тебя вернуться на Кассандру и помочь ему с организацией гонок». «Я и вернусь», — невозмутимо пожал плечами киборг, — «просто кружным путем». «Кай!» «И не виси на мне», — проворчал киборг, делая вид, что ему такое, ну, ни чуточки не нравится. И вообще, они оба давно переросли подобные глупости. Но это, конечно, было безнадежно. Разыскать Кая Лизе удалось до безобразия легко. Она жила в противоположном конце того же пансионата. Юни его всем рекомендовал, и скучающий владелец охотно поболтал с обаятельной девушкой. Вещей у Лизы было немногим больше, чем у Кая, только не в сумке, а в туристическом рюкзаке, плюс тот пакет из магазина. Киборг протянул к нему руку, но подруга с уязвленным «ну сейчас» прижала пакет к себе. Кая не стал настаивать. Если Лизе действительно понадобится помощь, она без малейшего смущения ее попросит и примет. Еще и огребешь, если вовремя не окажешь. Пиратская атаманша — это навсегда, что бы там Лиза ни говорила. Судя по тому, что видел и успел узнать Кай, битву за Лизину женственность тетя Лена проиграла с треском. Мало того, что 7-й ранг по Тэй-О, так еще и 3-й, уже 4-й, курс Академии МЧС, факультет предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Впрочем, мама еще надеется, что там много парней, я быстро выйду замуж и остепенюсь. Сатанинским хохотом закончила рассказ Лиза. «Зато мой отец будет в восторге», — с легкой завистью подумал Кай. Несмотря на тяжелую травму, полученную во время спасательной операции и обернувшуюся пожизненной инвалидностью, стрелок никогда не жалел о выборе профессии. Видимо, он ею Лизу и заразил. Космопорт кишел народом. Прибыло сразу 3 крупных пассажирских корабля, отбывало 2. И Каю с Лизой пришлось поперек бороздить оба потока, пробиваясь к портам для мелких частных судов. «Какой нам нужен?» 17-й, рассеянно бросила подруга, высматривая онную цифру. «А, вон и они!» Лизины знакомые кучкой стояли у пока закрытого шлюза, наслаждаясь последними глотками добротно продезинфицированного станционного воздуха. «Привет, ребята!» Радостно взмахнула рукой девушка. «Представляете, я встретила здесь своего старого друга, и он согласился полететь на Сокко вместе со мной». Преподносилось это как «Вам жутко повезло, возрадуйтесь», и, возможно, даже сработало бы, если бы не крохотный нюанс. «О, нет!» — вырвалась у Кая. «О, нет!» — дружно выдохнула команда. Лиза, непонимающе, переводила взгляд с ощетинившихся людей на такого же киборга. «Вы чего?» — наконец спросила она. «Я с ними никуда не полечу». Кай опять среагировал первым, а команда эхом подхватила. «Мы с ним никуда не полетим». «Почему?» Обе стороны, только что готовые впиться друг другу в глотки, замешкались и принялись старательно отводить взгляды, в первую очередь отлучающиеся энтузиазмом Лизы. «Потому что люди заживо похоронили киборга? Потому что киборг мстительно накостылял им по шеям и панелям?» Слепить из настолько дерьмовой правды удобоваримую конфетку никто так и не сумел. «Нет», — наконец сказал Хэл, принимая неподкупную, но шаткую и напряженную позу. «Это исключено». «Лиза, давай поищем другой корабль», — поддержал его Кай. Но подруга не собиралась так легко сдаваться. Точнее, она даже не рассматривала подобную вероятность. «Вот видите, вы уже нашли общий язык», — оптимистично заявила она. «Значит, и дальше сможете». «Нет». На сей раз хор спелся идеально, что малость обескуражило обе стороны. Лиза весело рассмеялась. «Я же говорила, к тому же отступать некуда, я уже заплатила ребятам, и денег у меня больше...» «Вернут», — угрожающе перебил подругу киборг. «Правда?» Пес оскалился и зарычал, выразительно уставившись Хэлу в промежность. Парень непроизвольно сдвинул ноги, но, оценив ситуацию, людное место суемой камер и охраны с вызовом сказал. «Фигу! Мы все уже потратили!» А Натан мстительно добавил. «На новую навигационную панель!» «Это ваши проблемы. Вы же отказались нас вести. Значит, возвращайте аванс». «Мы отказались вести тебя!» Хэл, расхрабрившись, ткнул Кая пальцем в грудь. Киборг не шелохнулся. Пальцу стало больно. «А девчонку без проблем. Пусть заходит!» Верхняя губа Кая дрогнула синхронно с собачьей, и палец трусливо одернулся. «Интересно, помнит ли кто-нибудь из вас, — медленно сказал киборг, — что при желании я могу устроить так, что у вас испортится не только панель, но и репутация честных граждан Федерации, если она вообще была?» «Нам тебе тоже есть что испортить, не переживай!» — в запале пригрозила Молли, хотя Ивета усиленно на нее шикала. «Ты уверена?» — с каменным лицом уточнил киборг, однако впечатление несколько смазал доберман, воровато прижавший уши. «Да, команде прилетит куда больнее, но и Каю мало не покажется. СМИ обожают дела с участием нехороших киборгов, даже если те просто рядом пробегали. Подкладывать у ЗК такую свинью Каю совершенно не хотелось, как и смотреть в глаза отцу, когда тот, невзирая на свой возраст и здоровье, примчится к нему на выручку с офшурским адвокатом». Лиза хлопнула в ладоши, заставив всех вздрогнуть, и громко объявила. «Поэтому давайте никто никому ничего не будет портить, и вы заключите перемирие хотя бы на неделю». «Нет!» «Так, держи!» Лиза с таким решительным видом сунула Каю пакет, словно следующим ее ходом было засучить рукава и продемонстрировать свои успехи в Тай-О, сперва в виде семи колец татуировки на предплечье, а затем на практике. Но оказалось, что свободные руки понадобились девушке для того, чтобы обвинительно ткнуть пальцами в оба вражеских лагеря одновременно. «Пока вы тут ругаетесь из-за какой-то ерунды, моего отца и других людей, возможно, пытают и убивают». «Не из-за ерунды», — упрямо проворчал Кай, но Лиза так круто к нему обернулась, что киборг трусливо выставил перед собой пакет, прячась за спинами невинных продуктов. Лиза сердито потянула пакет вниз. «Вы все живы и здоровы. А значит, из-за ерунды». Пакет не поддавался, и девушка перебросила войска на другой, менее защищенный фланг. «Хэл, ты же говорил, что потерял сестру из-за таких же пиратов-работорговцев». Хэл нехотя угукнул. «И потому для тебя это будет дело чести, а не денег», — продолжала напирать Лиза. «Тем не менее, деньги ты у нее взял», — презрительно ощерился Кай. «Да, но этот... А этот со мной, и я за него ручаюсь». «А я за них нет». Снова встрял Кай, хотя неуспеху переговоров и так ничего не грозило. Тут на Хэла мог положиться даже киборг. «Ладно, как хотите», — неожиданно смирилась Лиза, и у обеих сторон недобро ёкнуло в груди. «Но я-то могу зайти?» «Да», — подтвердил Хэл и, триумфально ухмыляясь киберу в рожу, открыл шлюз. Девушка шагнула внутрь, прежде чем створки полностью разъехались, а в следующий миг Хэла попросту смело в сторону. Кажется, киборг его даже не коснулся, скользнув мимо так быстро и близко, что человека оттолкнул не он, а воздушная волна. Доберман прошел по уже расчищенному, выразительно виляя мускулистыми ляжками и цокая когтями. Команда растерянно уставилась друг на друга. «Зачем ты его впустил?» — глупо спросил Натан. «А ты?» — окрысился на него Хэл. «Раз такой умный, то иди сам его и выкидывай». «Пошел вон из моего корабля!» — робко попробовал Натан. Но в данной ситуации, увы, актуальнее был не ум, а сила. Выкинуть киборга из Фреи без помощи другого киборга было так же нереально, как Каю бросить Лизу с этими. Злющий как черт киборг без остановки прошел в свою каюту, Лиза задержалась в кокпите, с любопытством осматриваясь по сторонам. Доберман вскочил в кресло и сутулился там, будто маленький угрюмый Бэтмен в темной остроухой маске. «Эй, ты же сказала, как хотите!» — безнадежно крикнул Хэл. «Ага», — с готовностью подтвердила Лиза. «По-хорошему ведь вы не хотели?»